Все время он думал только об одном своем несчастье, и вдруг перед его глазами второе, не менее ужасное. Его жена. Он только что стоял перед нею, как неумолимый судья. Он приговорил ее к смерти, и она, пораженная ужасом, раздавленная стыдом, убитая раскаянием, которое он пробудил в ней своей незапятнанной добродетелью, она, несчастная, слабая женщина, беззащитная перед лицом этой неограниченной высшей власти, быть может, в эту самую минуту готовилась умереть. Уже час прошел с тех пор, как он вынес ей приговор, и в эту минуту она, должно быть, вспоминала все свои преступления, молила Бога о пощаде, писала письмо, униженно умоляя своего безупречного судью о прощении, которое она покупала ценою жизни. Вильфор глухо застонал от бешенства и боли и заметался на атласных подушках кареты. Эта женщина стала преступницей только потому, что прикоснулась ко мне, — воскликнул он. Я само преступление, и она заразилась им, как заражаются тифом, холерой, чумой, и я караю ее. Я осмелился ей сказать: раскайся и умри. Я... Нет, нет, она будет жить, она пойдет со мной. Мы скроемся, мы покинем Францию, мы будем скитаться по земле, пока она будет носить нас. Я говорил ей об эшафоте. Великий Боже! Как я смел произнести это слово! Ведь меня тоже ждет эшафот. Мы скроемся. Да, я покаюсь ей во всем. Каждый день я буду смиренно повторять ей, что я такой же преступник. Союз тигра и змеи. О, жена, достойная своего мужа! Она должна жить! Ее злодеяние должно померкнуть перед моим. И Вильфор порывисто опустил переднее стекло кареты. «Скорей, скорей!» — крикнул он таким голосом, что кучер привскочил на козлах. Испуганные лошади вихрем помчались к дому. «Да, да», — твердил Вильфор, — «эта женщина должна жить. Она должна раскаяться и воспитать моего сына, моего несчастного мальчика. Он один, вместе с этим... словно железным стариком, пережил гибель моей семьи. Она любила сына. Ради него она пошла на преступление. Никогда не следует терять веру в сердце женщины, любящей своего ребенка. Она раскается. Никто не узнает, что она преступница. Все злодеяния, совершенные в моем доме, и о которых уже шепчутся в свете, со временем забудутся. А если и найдутся недоброжелатели, которые о них вспомнят, я возьму вину на себя. Одним, двумя, тремя, больше не все ли равно? Моя жена возьмет все наше золото, а главное — сына, и бежит прочь от этой бездны, куда, кажется, вместе со мною готов низринуться весь мир. Она будет жить, она еще будет счастлива, ибо вся ее любовь принадлежит сыну, а сын останется с ней. Я совершу доброе дело, от этого душе станет легче. И королевский прокурор вздохнул свободнее.